эксклюзивно на рекорде. Шуренс, Фері Корстен, Джей Філ, МС Жан і Діджей Ріга, Діджей Ніл, Алексій Амео, Косінус, Алі Енд Філа, Єста, Гость, Леді Вакс, Мед Беррі, Кефір, Лена Попова, Девід Гетта, Матіс і Садко, Above and Beyond, Маркус Шульц, Пол Ван Дайк. Отобранная по крупицам сокровищница танцевальной музыки. Каждый день с 9 вечера в легендарном рекорд-клабе на Радио Рекорд. Это первая танцевальная радиостанция России. Всем привет! Прямо сейчас из Санкт-Петербурга прямая трансляция фестиваля Sensation The Ocean of White. Мы приветствуем всех, кто с нами в данный момент. Меня зовут Алексей Цветков. Рядом со мной мой очень высокий и розовощекий коллега DJ Phil. Здравствуй, Россия! Здравствуй, мир! Здесь, из северной столицы Санкт-Петербурга, мы вещаем для вас в прямом эфире фестиваль Sensation, как сказал уже Алексей, The Ocean of White, так называется эпизод, который сегодня мы представляем на территории Российской Федерации. Я хотел бы, Леш, с тобой немножко поговорить о том, что нас сегодня ждет в плане музыки, какие артисты, диджаки, может быть, ты скажешь, кого ты особенно хотел бы послушать. Я сейчас скажу, в данный момент на главном танцполе играет Джером Исмайе. На танцполе Deluxe играет наш родной диджей Кефир, но мы ведем прямую трансляцию именно с главного танцпола, с мейн-арены фестиваля Sensation. Сразу же за ним будет молодой герой, как парень, которому 19 лет, зовут его Avicii. После него сразу же отзвучит, в общем, один из главных апогеев фестиваля, который называется Sensation Mix. В прошлом году он назывался Mega Mix, теперь он называется Sensation Mix. Сразу же за ним Эрик Приц, Чаки, Матис и Садко, Алексей Ромео, и в 6 часов утра по питерскому времени фестиваль Sensation завершится. Хорошо, что в этот момент во Владивостоке будет уже светло, и люди, в общем-то, днем будут, как нормальные люди, смотреть фестиваль Sensation, им не надо будет ночью, там, или в 7-8 утра. Да, слушать, конечно же, меня поправляет наш самый главный. Я хотел бы представить человека, без которого ничего не произошло бы, это Михаил Костров! Ура! Ура! В общем, друзья, наверное, я думаю, что стоит нам постепенно вылететь из эфира пока, потому что давайте насладимся тем, что нам приготовил Жером Исмаи. И чуть попозже мы вас порадуем новой информацией, а также у нас будут приглашены гости сюда, с которыми мы будем с огромным удовольствием общаться. Да, потому что здесь в зоне Record Lounge, MTV Lounge находится огромное количество известных людей, селебритис так называемых, которыми мы будем сегодня общаться обязательно в прямом эфире. На первой танцевальной России зажигай Sensation! Рекорд, MTV и IDNT представляют. июня. Санкт-Петербург. СКК. Информационные партнеры. Журнал о звездах хоккей, Mail.ru, Зайцев.нет, Гисметео.ру, Геометрия.ру. Генеральный интернет-партнер Twiggle.ru. Генеральный информационный партнер платежный сервис Kiwi. Все станет белым. Секс-чат на мобильном портале Радио Рекорд. Наши девушки ждут твоего звонка по телефону 0978 прямо сейчас. Сенсейшн. Лайв. Эксклюзивно на Рекорде. И вновь здравствуйте, друзья, это Радио Рекорд, первая танцевальная России. Мы находимся прямо сейчас в Санкт-Петербурге, откуда вещаем, и это прямая трансляция грандиозного, самого грандиозного события в истории танцевальной музыки на танцевальной арене. Фестиваль Sensation, The Ocean of Pie, так называется эпизод, который мы сегодня здесь представляем на территории России. Алексей, оцените, пожалуйста, те декорации, которые вы уже увидели, и что думаете? Ну, на самом деле, поскольку я, так же, как и ты, уже третий раз на фестивале Sensation, как минимум, присутствую, хочу сказать, что в любом случае все декорации, они оживают в процессе. То есть то, что началось, были какие-то вот моменты высвечены, показаны были фонтаны, но я знаю, что еще самое главное припасено вот на самый-самый ударный момент. Поэтому постепенно арена СКК оживает, заполняется людьми, здесь уже, в общем, практически свободного места нет. И, ну, в общем, самое главное, мне кажется, нужно не только наше мнение узнать, а узнать мнение вот людей, которые нам близки очень. Вот, которые совершенно не случайно здесь оказались. Например, рядом с нами сейчас находится наш уважаемый резидент первой танцевальной радиостанции России, резидент Sensation Russia в том числе. Это DJ Neil! DJ Neil, Данила, привет! Всем добрый вечер пока еще, да, ночь не настала. Друзья мои, безумно рад оказаться вновь, окунуться в это событие, которое меня охватывает буквально с головы до пят. Очень рад. Слова мало остается. С каждым разом хочется нырнуть все глубже и глубже в этот белый океан. А скажи, пожалуйста, ты каждый Sensation играешь на Deluxe танцполе и, естественно, наблюдаешь за шоу. Вот отличие, допустим, каждого из этих шоу для тебя, ну, в чем заключается? Ты знаешь, отличие, казалось бы, вот все время в белом, да, вот это, может быть, кому-то и надоело, но на самом деле всегда находятся какие-то заготовки у организаторов, которые поражают действительно воображение, да, вот сегодня, например, это фонтаны, и я сейчас разговаривал с одним из, ну, скажем так, своих знакомых, который уже в Голландии присутствовал на этом шоу, он сказал, что это самое грандиозное шоу, которое он вообще видел, а повидал он немало, и я ему верю, и поэтому я с нетерпением, я специально сюда пораньше приехал, да, до своего сета, чтобы насладиться этой атмосферой, увидеть все это воочию, чтобы потом детям рассказывать и внукам. Ну да, ты это можешь, причем начнешь это делать прямо сейчас, вот, например, твой внук DJ Phil стоит рядом. И очень радостно машет рукой и улыбается. Мы пожелаем Даниле удачи как в просмотре Sensation, а также и выступлении в 4 утра на Deluxe танцполе. Данила, будем рады тебя послушать. И напоминаем, что в Санкт-Петербурге сейчас стартовал фестиваль Sensation. И если вы нас слушаете, находитесь где-то недалеко, в общем-то, можно доехать. Хотя с билетами большие проблемы. Готовьте много денег, чтобы заплатить за вход. Иначе просто не попадете. Ну и хорошо, если не попадете, значит, вы все пропустили. Джером из моей прямо сейчас на главной арене СКК Sensation. Sensation. Прямая трансляция на Рекорде. Это первая танцевальная Россия. Всем привет еще раз из Питера. Прямо сейчас прямая трансляция фестиваля Sensation. Делайте громче свои приемники. Вместе с нами заряжайтесь белой и позитивной энергией. Тем более, что сегодняшний фестиваль Sensation, он называется The Ocean of White и напрямую связан с водой. Вода – это жизнь. И мы с Филом сегодня об этом... Отличное замечание, да, вообще, Алексей. Об этом много рассуждали. Ну, на самом деле, организм человека состоит на 90% из жидкости. Организм диджея Фила на 90% из тормозной. Я могу подсказать, какое количество проспиртованной жидкости находится сейчас в организме Алексея Цветкова. Но дело не в этом. Дело в том, что у нас есть сейчас в гостях девушка, у которой на ногах почему-то двупалые ноги. Но мы не будем обращать на это внимание. Красавица! Настя Бьюти с Украины приехала к нам из Украины, да, так правильно? Из Украины привезла к нам приехала. Привезла нам много сала, да? Привезла нам замечательных два очень хороших высших образования и музыку. Нет, давай о музыке подумаем. Почему два пальца на ногах? Объясни. Четыре на две ноги. Ну, потому что «Ниндзя Шиза» — это моя любимая музыка, которую я когда-либо в жизни носила. Что ж, реклама прошла очень неудачно. Дальше... Посылай сейчас нам, да, немножечко денег, и, в общем, можешь продолжать дальше рекламировать. А ты первый раз на фестивале Sensation, только что это нам рассказала, и, ну, понятно, наверное, ты видела, слышала, там, смотрела, наверное, в интернете какие-то ролики, прежде чем сюда приехать, и... Я бы тебе сказал, какие я ролики про Настю Бьюти смотрел в интернете. Я тоже смотрел этот ролик, я думаю, что все этот ролик смотрели, но мы об этом, наверное, не будем говорить, потому что и так все понятно. Да, шоу-бизнес. Сегодня Sensation, да, и... Поешьте побольше сала и, в общем, тоже вы сможете, как Настя Бьюти, наверное. Так, Настя, значит, мы вас увидим на Deluxe танцполе ровно практически в 0 часов, и вы будете 50 минут играть, это будет жестко. Как вообще, мягко, на что людям рассчитывать, если на что-то рассчитывать можно вообще? Ребята, вы так задаете вопросы, что я даже не знаю, как на них отвечать. Отлично, замечательно. Может быть, вы тогда того платье... Друзья, вы знаете, какое есть платье замечательное у Насти Бьюти? Она сегодня почему-то пришла буквально с погонами почему-то на... Почему-то в белом, странно вообще, да? Пришла, да нет, с погонами она пришла. Ладно, вы увидите Настю через сколько? Через практически час на Deluxe танцполе. Настя, мы тебе желаем всего хорошего. Надеемся, что ты нас будешь радовать. И маме передай привет. Маме привет. Маме привет. Это первая танцевальная России. Прямая трансляция Sensation The Ocean of White из Санкт-Петербурга. Зажигаем. Sensation. Прямая трансляция на рекорде. Это DJ Phil. Алексей Ромео. Матис и Сашко. Гостин. С вами Кефир. Я Леди Лекс. С вами Гвоздь. This is Marcus Schultz. MC Жан и DJ Рика. Record Club with me, Fiesta. С вами Нил. Record Club. Record Club. Они делают праздник каждый день. С 9 вечера и до глубокой ночи. Слушай Record Club. Дыши правильно. Sensation. Прямая трансляция на рекорде.